и наотрез отказался. Лишь по утрам он с радостью вползал в полог и пристраивался у жирника. Пыльмау подавала утреннюю еду, которая составляла большую часть дневного питания, и после этого мужчины расходились в разные стороны. Джон отправлялся в чернильную синеву замерзшего моря, а Антон Кравченко в Ярангу-школу, где уже дожидались ребятишки. Яко помогал отцу снаряжаться на охоту, а потом оставался за хозяина Яранги. Кормил собак, отгребал снег от стенок жилища, скалывал топориком ледяшки, оставленные на земляном полу Читагина собаками, и потом тащился с нартой к застывшему водопаду за льдом. Он шел мимо большой Яранги, где учились его сверстники, и невольно замедлял шаг, задерживал дыхание, стараясь что-нибудь услышать из-за стен, обтянутых моржовой кожей. Иногда на пороге стояла Тынарахтена со спущенным рукавом керкера и полной, покрытой густой татуировкой рукой, махала Яко и звала: «Приходи учиться!» Но Яко стискивал зубы и убыстрял шаг, стараясь побыстрее пройти это место, жалея, что он не такой большой и сильный, чтобы, как подобает мужчине, подавить чувство зависти к своим сверстникам, которые потом наперебой хвастались приобретенными знаниями и умением изображать буквы. Мальчик вспоминал время, когда отец пытался его обучить грамоте и разговору белых людей. Детским умом своим Яко сознавал, что приобщился к великой тайне, и когда кончились занятия, он горько жалел об этом, но не смел говорить вслух, ибо был воспитан в почтении к родителям, которые хорошо знали, что надо делать ребенку. Яко гордился своим отчимом. Он знал, что его родной отец погиб, но он никогда глубоко не задумывался об этом и относился к этому как к волшебной жестокой сказке, которую ему приходилось слышать в долгие зимние вечера, когда в пологе собирали знатоки древних сказаний и подолгу повествовали о прошлой жизни. Пока Яко шел к замерзшему водопаду, к мерцающим застывшим потокам, в Яранге-школе учились. В обширном пологе, наскоро сшитом из старых оленьих шкур, было жарко от 5 ярко горевших жирников и дыхания детей. Антон в поисках классной доски нашел старый заржавевший корабельный руль и прислонил его к задней стене. Разумеется, настоящего мела не было, и пришлось выпросить у Тынарахтыны кусок красной охры, которым метили шкуры перед шитьем. Кравченко понятия не имела школьной методики и после недолгих размышлений решил, что надо начинать с алфавита. На каждую букву он давал несколько чукотских и русских слов, которые хорошо заучивали ученики и пытались рисовать с доски на лоскутки бумаги из-под чайной обертки. «Амбар! Атау!» раздавалось в пологе, и от громкого хора детских голосов пламя прыгало в жирниках. Они начинали коптить, и Тынарахтына носилась от одного жирника к другому с черной палочкой, выравнивая пламя. К концу первого урока в пологе становилось так жарко, что ученикам и учителю приходилось снимать верхнюю одежду. Тынарахтына сначала опускала один рукав керкера, потом другой, а к концу школьного дня оставалась совершенно нагишом в одной узкой кожаной набедренной повязке. Когда она в первый раз разделась, Антон до того смутился, что прервал уроки и вышел подышать свежим воздухом –